«Кстати, — сказал Ронни, — ты себе представляешь, куда мы едем? В рай? Нет, сейчас. Кажется, в кафе? В какое? Здесь их вроде нет. Понимаешь, что все, я очень далеко заехал. Надо вернуться, скажем, в Карлтон. Как тебе? Можно и туда? Или в Ритц? Куда хочешь? А, черт! В чем дело? Сью, у меня мысль. Когда-то надо начинать? Поедем ко мне. К тебе? Да. Там никого нет. Наш дворецкий хороший дядька. Даст нам чаю, ничего не скажет. Это хорошо. Так поедем? С удовольствием. Ты мне покажешь свои детские фотографии. Ронни покачал головой. Любому риску есть пределы. Нет, никакая любовь не выдержит моего вида в матроске. В последнем классе с Хьюго это можно. Перед матчем. Вы выиграли? Нет. В критический момент этот идиот промазал. «Ужас!» — сказала Сью. «Может, я бы и влюбилась в Хьюго, но теперь нет, конец!» Она огляделась. «Совсем не знаю этих кварталов. Такие аристократические. Далеко до Норфолк-стрит. Следующий квартал направо». «А ты уверен, что никого нету? Ни единой души?» Он был прав. Леди Констанс, строго говоря, находилась на улице. Она только что вышла. Прождав племянника полчаса, она оставила ему записку и пошла в Кларидж выпить чаю. «О, Господи!» — воскликнул Ронни, завидев ее. «Моя тетя!» Тетя оглядела машину холодным взором. Как она призналась в Миллисент, она была старомодна и, видя своих племянников с прелестными девушками, подозревала худшее. «Здравствуй, Роналд!» «Привет, тетя Констанс!» «Ты нас не познакомишь?» «Опасность обостряет разум!» Достигнув цвета герани и поправив воротничок, Ронни Фиш произнес те единственные слова, которые могли предотвратить беду. «Мисс Кунмейкер!» «Мисс Кунмейкер?» Сходство леди Констанс с драконом мгновенно исчезло. Мало того, она устыдилась, что подумала дурно о непорочном племяннике. «Моя тетя, леди Констанс Кибл», легко и просто сказал Ронни. Сью была не из тех, кто бросает друга в беде. Она широко улыбнулась. «Рада встретиться с вами, леди Констанс», — сказала она. «Леди Джулия столько про вас рассказывала. Значит, вы уже в Лондоне?» «Да». «Не задержались в Париже?» «Нет». «Когда же вы едете в Ландинг?» «О, скоро». «Я еду сегодня. Ты отвезешь меня, Роланд?» Ронни кивнул. Теперь, когда опасность миновала, его охватила слабость. «Приезжайте поскорее, сады очаровательны. Мой брат так хочет вас видеть, а я собиралась выпить чаю. Не присоединитесь ко мне?» «Я бы рада», — сказала Сью, — «но не могу, спешу. Мы ездили по магазинам». «Я думала, вы все купили в Париже?» «Не совсем все». «Ну, я вас жду в замке». «Спасибо. Ронни, нам не пора?» «Пора», — буркнул Ронни, — «едем». «Я так рада с вами познакомиться. Сестра столько о вас писала. Возвращайся, Роналд. Отвезешь меня». «Хорошо. До свидания». «До свидания, леди Констанс». Машина двинулась. Завернув за угол, Ронни вынул платок и вытер лоб. «Значит, это тетя Констанс», — сказала Сью. «Нет, ты гений. Как быстро сообразил. Почему ты никогда не говорил мне, что ты такой умный?» «Я не знал». «Конечно, все немножко усложнилось». «А? Что? Ты думаешь?» «Ну, когда я была маленькой, я учила стихи». «Не отвлекайся, старушка, не то того». «А я и не отвлекаюсь. Значит, стихи. Сейчас я помню две строчки. Мы попадем в густой туман, когда решимся на обман». Строки из поэмы «Мармион» Вальтера Скотта. «Да что ты?» Она и не поморщилась. «А когда приедет настоящая мисс Кунмейкер с 24 чемоданами?» «Черт!» — сказал Ронни. «Что ж», — продолжала Сью, — «остается одно — идти дальше». «Как?» «Послать ей телеграмму, что в Ландинге скарлатина. Подпись леди Констанс. Вот почта. Иди посылай, пока силы есть». И Ронни пошел на почту в глубоком раздумье.